также ратную службу нести, хотя мы и частная компания, но действуем в интересах государства». Казаки было засомневались в последних словах Вадима, но тот дал им почитать именной указ императора, не копию заверенную, а оригинал. Казаки читать умели, все же в лейб-гвардии казачьего полку служили, да похожие подписи императора видели, так как вернули указ Вадиму благоговейно. «Хорошо, мил человек, похоже, действительно, ты не только о своей мошне думаешь, но и о государстве. Будут тебе 20 казаков, отставники подойдут». «Вполне. Тогда приходи сюда через пару дней». «Приду, и вас за вашу помощь не забуду. Эти карабины и пистолет можете забрать себе прямо сейчас. Заодно, если что, и вашим отставникам заранее покажете. А я вам еще 2 пистолета и 2 карабина принесу с запасными магазинами и патронами. Сейчас такие патроны нигде не купишь и не достанешь. Я вам по 60 для карабина принесу и по 50 для пистолета, чтобы вы могли по 10 патронов из карабина и 20 из пистолета отстрелять, а то новые патроны будут не раньше, чем через пару лет, а оружие без боеприпасов мало чего стоит. Благодарствуем!» Через 2 дня Вадима действительно в казармах лейб-гвардии казачьего полка ждали 20 пожилых, но еще вполне крепких казаков. Он отдал принесенное с собой оружие старшинам вместе с запасными магазинами и патронами, после чего сам еще раз рассказал пришедшим казакам о задачах экспедиции, условиях найма и оплаты за участие в ней в качестве охраны. Вадим предпочитал все условия обговаривать еще на берегу, чем потом получить неприятный сюрприз. В итоге они сговорились на заявленных Вадимом условиях. Единственное, что казаки попросили аванса, то им семьи содержать надо. Вадим сразу выплатил им по 100 рублей за 2 месяца службы, а затем будет каждый месяц давать их семьям по 50 рублей. Казаков это более чем устроило, тем более, что старшины присмотрят за соблюдением договора. Сборы экспедиции не были долгими. Вадим купил лошадей и для своих людей, и заводных для припасов, так как двигаться им предстояло по бездорожью и лесам, к тому же изобилующих многочисленными ручьями, речушками и оврагами, то и брать с собой телеги и коляски не стали. Это не южные степи, где даже без дорог практически везде можно проехать на телегах и фургонах. Закупив продовольствие, загрузили им вьючных лошадей и в начале декабря тронулись в путь. Из-за нежелания терять время отправились в начале зимы, но с собой также взяли брезентовые палатки. Да и люди все были бывалыми, так что в успехе Вадим не сомневался. Кроме этой экспедиции, он отправил еще 2 человек с 3 охранниками на Донбасс. Там было легче. В основном нужно было провести предварительные переговоры с местной властью, а Вадим дал им с собой заверенную копию царского указа и собирался сам, как только закончит все дела в столице, отправиться на Донбасс.